Глава шестая. Вдвоем они быстро выбрались на соседнюю улицу и довольно скоро поймали такси, попросив отвезти их на Манхэттен. Таксист согласно кивнул головой, разворачивая машину в сторону тоннеля. За все время пути они не произнесли ни слова, пока не подъехали к нужному отелю на Таймс-сквер. Расплатившись с водителем, поднялись на эскалаторе к стойке портье. И Вейдеманис, ничего не говоря, предъявил свой паспорт, просив оформить номер на его имя. Получив ключи, они направились к кабине лифта, затем поднялись наверх, вошли в свой номер, и только закрыв дверь, Эдгар наконец укоризненно произнес: «Это было неосторожно с твоей стороны». «В каком смысле?» — спросил Дронго, усаживаясь на стул. «Нужно было следить за охранниками», — недовольно сказал Вейдеманис. «Проинструктировать их таким образом, чтобы они были готовы к любому нападению». «Это не тот случай», — возразил Дронго. «Наши охранники не знали, чем именно я занимаюсь и кого они охраняют. Это обычные ребята, бывшие полицейские, спецназовцы, вышедшие на пенсию по выслуге лет. Я рассчитывал на их профессионализм. Но они были явно не готовы к такому визиту китайцев. Это не их вина и не моя. Я ничего не имел права им говорить. Само существование Билдербергского клуба должно быть тайной». «Тоже мне тайна. О нем пишут все газеты мира». «Это все глупые домыслы. Там нет ни слова правды. А деятельность клуба — самая большая тайна в нашем мире. Тебя могли убить», — упрямо повторил Эдгар. «Поэтому, реально оценив опасность, я и позвал тебя. Ты мог еще более реально оценить свое положение и следить за тем, кто именно возит вам обед». Все еще не мог успокоиться Вейдеманис. «Два китайца привозят заказанный обед из итальянского ресторана в Бруклине. Абсолютно невероятный расклад. Я сразу понял, что нужно спешить на помощь, и побежал к твоему дому, успев позвонить тебе по телефону». «Они намеренно рисковали», — задумчиво произнес Дронго. «Ему у них был срочный заказ. Конечно, не тот киллер, которого наняли в Европе специально для меня. Скорее всего, эти китайцы выполняли заказ сеньора Прасси и очень торопились, поэтому пошли на такой опасный шаг. Кто следил за нашим домом в Бруклине, ты не обратил внимания? Семейная пара, по-моему, итальянцы. Им лет по 45, может быть, чуть больше. Муж сидел с аппаратурой, а жена ходила за продуктами. Видимо, они и вывели китайцев на вас. А твой старичок молодец, пристрелил эту стерву, которая расправилась с вашими охранниками», — похвалил Лоусон Эдгар. «Какой он старичок!» — усмехнулся Дронго. «Он старше нас лет на 10, не больше. Через 10 лет я напомню тебе эти слова. Он в прекрасной форме». «Нам еще нужно прожить эти 10 лет», — вздохнул Вейдеманис, усаживаясь в кресло рядом с Дронго. «Я начинаю жалеть, что вообще позволил тебе связаться с этим клубом, проводить это расследование, хотя ты все равно меня бы не послушал. Но ведь ты с самого начала понимал, что это будет самое необычное расследование в твоей жизни. Почему ты согласился? У тебя есть гарантия, что останешься цел и невредим? Они настолько засекречены и настолько могущественны, что сразу после твоего расследования, причем независимо от того, будет оно успешным или нет, могут принять решение о твоей ликвидации. Зачем ты вообще поехал на эту встречу, уже примерно представляя, с кем именно тебе придется иметь дело?» «Наверное, тщеславие», — чуть подумав, признался Дронго. «Возможно, моему самолюбию льстило, что самая закрытая организация в мире решила доверить свое расследование именно мне. Это как особый знак отличия. А может быть, потому что ничего другого я не умею делать? Или просто мне захотелось принять участие в этом расследовании и узнать тайны, о которых никто никогда не расскажет? И даже имена абсолютно засекречены. Хотя все догадывались, что самые влиятельные люди Европы и Америки приглашаются на их заседания и часто являются членами Билдербергского клуба. И плюс ко всему тебя еще хотят убить», — напомнил Вейдеманис. «У тебя просто прекрасные перспективы». «Похоже на то. Мне вообще кажется, что ты балансируешь на тонкой проволоке. У тебя еще не было такого сложного дела. Я не знаю, чем именно ты занимаешься, как проводишь свое расследование, и не узнаю, если ты сам не захочешь мне рассказать. но понимаю, что на тебя спустили всех собак и все, кто мог. Тебе еще постоянно угрожают твои заказчики. Как сказал Лоусон, он не имеет права отпускать тебя одного. Я ведь слышал его слова. Получается, что он не только твой охранник, но в нужный момент твой палач. А как он ловко стреляет, несмотря на свой возраст, мы уже видели. Он не палач, — возразил Дронго. Он такой же аналитик, как и я. Уверяю тебя, что для моего устранения они пришлют другого человека. Можешь не сомневаться. Кевин не станет в меня стрелять после всего, что с нами произошло. Будем считать, что ты меня успокоил, — махнул рукой Вейдеманис. Хотя теперь я понимаю, что тебе требуется персональная охрана. Можно хотя бы узнать, что именно ты ищешь? Что они тебя просили сделать? Какое-нибудь невыполнимое задание, типа «Кто убил Улафа Пальми?» «Почти похоже», — мрачно ответил Дронго. Во время последнего заседания в их клубе были приглашены 7 очень известных политиков-финансистов, не считая руководителей клуба. И там было принято решение по поводу новой финансовой политики в мире. Они посчитали, что нужно совместным усилием опустить золотой паритет на достаточно низкий уровень, чтобы укрепить мировые валюты и стабилизировать рынки. Но кто-то из этой семерки решил сыграть по-крупному и сообщил об этом решении сразу нескольким известным брокерам в Нью-Йорке, а еще в Гонконге и Токио. Видимо, с нью-йоркским биржевым брокером у него были самые тесные отношения. Поэтому, поняв, что его деятельность бросается в глаза, он сразу принял меры к устранению этого брокера. Мафия провела блестящую операцию. Застрелила брокера, инсценировав его самоубийство. Причем перед смертью он оставил записку о том, что неизлечимо болен. Они сумели даже подменить тело, подменив его действительно больным китайцем, и получили протокол вскрытия, подписанный светилом медицины профессором Рутенбергом. Остальное понятно. Теперь важно выяснить, кто из этой семерки мог войти в контакт с брокерами. Подозрения — самые известные люди нашего мира. «Самые известные», — повторил Дронго. «И ты удивляешь, что за тобой объявили охоту?» — спросил Эдгар. «Кто в твоем списке? Можешь назвать их имена?» «Могу. Председатель Еврокомиссии, директор-распорядитель Международного валютного фонда, президент Европейского банка, ведущие банкиры Испании, Италии, Германии, Бельгии. Интересный список?» «Там случайно нет Обамы или Путина?» — разозлился Вейдеманис. «Ты сошел с ума? Ввязался в такую компанию? Будет настоящим чудом, если вылезешь живым из такого расследования. Даже если найдешь предателя, тебе просто не разрешат остаться в живых. Или скомпрометируют так, чтобы никто никогда не имел с тобой дел. Может, вас подставят, посадят в тюрьму лет на 200. Кажется, директором МВФ раньше был Стросс-Кан, который считается самым реальным претендентом на пост президента Франции. А учитывая, что Саркози сумел победить даже вялый нехаризматичный Олланд, у Стросс-Кана были все основания для победы. Но его подставили и опозорили в Америке, после чего он потерял не только все шансы на избрание, но и свою прежнюю должность. «Верно», — согласился Дронго. «Это была явная подстава. Мне особенно нравилось, когда сообщили, что он дважды изнасиловал эту темнокожую афроамериканку. Поразительная история. Причем практически сразу Стросс-Кана признали невиновным. ФБР каким-то чудом удалось подслушать разговор этой изнасилованной горничной с своим другом, где она хвасталась, что скоро станет богатой. Либо она полная кретинка, либо все это было сделано намеренно. Стросс-Кана нужно было убрать либо из своего кресла, либо из президентской гонки. Это было выполнено блестяще. Его не посадили и не приговорили и не разорили, его просто опозорили и вычеркнули из всех списков. А его место заняла мадам Лагард, которая много лет работала в Америке и была близка с бывшим госсекретарем США Бжезинским. «Я даже не могу предложить тебе уехать», — сказал Эдгар. «Никто не разрешит тебе так просто сбежать. И, судя по должностям этих людей, тебя найдут даже на краю света, не говоря уж о Москве или Риме. Ты попал в очень неприятную ситуацию». «Это я понял, когда меня привезли на встречу с руководителями клуба. И теперь мой единственный шанс выжить — сработать профессионально и найти того, кто им нужен. И как ты собираешься это сделать? Будешь опрашивать этих людей? Или ты думаешь, тебе разрешат их допрашивать?» «Не разрешат даже близко к ним подойти», — признался Дронго. Именно поэтому у меня такая сложная задача. Я останусь с тобой в Нью-Йорке столько, сколько понадобится, — решил Эдгар. — Это может быть опасно, — вздохнул Дронго. — Лоусон будет обязан рассказать своим о нашем чудесном спасении, о твоем появлении. Когда начнут следить за нами обоими, достаточно быстро тебя вычислят. — Я не уеду, — прямо повторил Вейдеманис. — Это даже не обсуждается. — Мы поговорим об этом завтра, после того, как увидимся с Лоусоном, — предложил Дронго. — И учти, один из моих обиженных друзей живет в настоящее время в Нью-Йорке. Это глава местного клана мафии Альфредо Прасси, руководитель компании «Пилигрим». Его выпустили под залог в 2 миллиона долларов. Но я полагаю, что он нашел дополнительные деньги, чтобы заплатить еще этой паре китайцев. «Тебе не хватало своих неприятностей. Ты решил еще бороться с американской мафией?» — рассмеялся Эдгар. «Это они убрали брокера и поменяли труп», — пояснил Дронго. «Если удастся узнать, кто именно был с ними в контакте и заказал им убийство брокера, может быть, легко понять, кто и зачем начал свою игру на финансовых рынках». «Ты знаешь его имя и место работы. Хоть лучше сдашь его местным правоохранительным органам?» — предложил Эдгар. «Я же тебе сказал, что его выпустили под залог. Знаешь, это своеобразная страна. Здесь можно заплатить огромный залог и остаться в доме до суда. Или заключить сделку со следователем и прокурором, чтобы поторговаться и купить себе несколько лет свободы. Страна великих тружеников и торжествующих торгашей. Страна романтиков свободы и циничных бизнесменов, искренне считающих, что Бог — это деньги. Поэтому Прасси до сих пор на свободе. И если мы даже попытаемся захватить его до суда, то нас быстро и легко упекут в тюрьму по обвинению в нападении на этого честного гражданина, который исправно платит налоги. В этой стране торжествует американская юстиция, где вину любого человека может определять только суд. «Ты считаешь, что это плохо?» — не поверил Вейдеманис. «Это прекрасно. Только мафия уже давно приспособилась к подобному положению дел и использует презумпцию невиновности в своих собственных целях. Хочу тебе напомнить классический американский случай. Известно, гангстера и бандита Аль Капоне удалось посадить только из-за неуплаты налогов. Все его остальные преступления доказать просто не смогли. И что ты думаешь делать? Работать, думать, размышлять. И доказывать всем, что хорошие мозги гораздо важнее, чем несколько пар больших кулаков, даже если в них вложены пистолеты с глушителями. Может быть, тебе нужно было остаться в доме, чтобы попасть под защиту полицейских? — мрачно спросил Эдгар. — Ни в коем случае. Можно легко найти одного коррумпированного офицера полиции, который бы меня просто застрелил или сдал информацию, меня где-нибудь поджидали бандиты. Нет. В подобных случаях доверять никому нельзя. Это единственный шанс остаться в живых. Посмотрим, — пожал плечами Вейдеманис. Давай лучше закажу тебе еду. Ты ведь наверняка не сумел пообедать. Я не сумел. Сейчас закажу еду прямо в номер. Или нам лучше спуститься в ресторан? Только не в самом отеле, — предупредил Дронго. В городе полно ресторанов, выйдем, где-нибудь посидим. Я сейчас умоюсь и буду готов. — Пошли, — согласился Эдгар. — Так будет лучше. — А где та дама, которая тоже была с тобой? Ведь вас было трое, когда вы прилетели в Америку. — Ее похитили и изнасиловали, — глухим голосом признался Дронго. Вейдеманис не замер. — Она осталась жива? — осторожно спросил он. — Да, но в плохом состоянии. Испытала настоящий шок от такого обращения. Сейчас не работают врачи и психологи. «Я не думал, что в мафии бывают и подобные подонки», — поморщился Вейдеманис. «Мне всегда они казались гораздо более приличными людьми. Конечно, они убивают, торгуют наркотиками, держат казино и подкупают полицейских. Но они не грабят на улицах, не воруют у старушек кошельки и не насилуют женщин. Они заняты своим бизнесом и не допускают подобных мерзостей. В общем, ты прав, только сукин сын, который оказался рядом с Вирджинией, не знал кодекса мафии. Она была в наручниках и не могла сопротивляться, чем он воспользовался. Нашкодив, он испуганно ждал, когда она пожалуется, но ей не хотелось разглашать эту грязную историю, поэтому она ничего никому не сказала. В таких случаях нужно обязательно наказывать подобных насильников. — убежденно произнес Эдгар, — и, не стесняясь, указывать на него. Если в мафии узнают об этом позорном случае, они ее убьют, — задумчиво проговорил Дронго. Такие вещи не прощают даже у них. Подожди, я, кажется, начинаю придумывать свой вариант.